Шедловец. 30 октября 1606 года. Король Речи Посполитой Сигизмунд III смотрел на людей, которые пришли в его ставку и требовали от монарха решения. И сколько ему терпеть эти унижения? Даже в Швеции, когда старший в роду Ваза еще был королем, прав было больше. А ведь там Риксдаг не менее сильный, чем Сейм в Речи Посполитой. Но даже не это истинная сила польско-литовского государства, не сборище депутатов, а вот они, магнаты, истинные хозяева Речи Посполитой. Коронное войско готовилось подавить Рокаш. Приверженцы позиции Сейма готовились не менее основательно. Вовсю скрипели перья по бумаге. Шляхта, ушедшая в Рокаш, обвиняла короля. Королевская канцелярия нанимала все больше сотрудников, чтобы переписывать воззвания и обвинения. Печатные станки не останавливались и ночью. При этом все понимали, что противостояние может закончиться только решительной победой одних и, в то же время, частичными уступками других. И Сигизмунду удалось собрать такое войско и таких людей, которые способны побеждать, и делали это уже неоднократно. Гетман Жалкевский уже прославил свое имя в войне со шведами. Пан Потоцкий, Иероним Хаткевич. Сигизмунд был уверен, что победа у него уже не за горами. Но приходят южно-руссы, возглавляемые Острожскими и Вишневецкими, и требуют. Да, требуют. Они хотят, чтобы король прекратил Рокаш, пошел на соглашение с рокошанами. Но не только эта проблема. Иероним Хаткевич, гетман, готов на все, но только прекратить внутреннее противостояние, чтобы ударить по московитам мощно и беспощадно. Терять такого союзника король не мог. Ваше Величество, мы переговорили с руководителями Рокоша, с Янушем Радзивиллом, с Яном Честным Гербуртом. Они негодуют из-за того, что произошло в Москве. Сочувствуют убитому лютой казнью Ежемнишику. Я, мой король, дал слово и выплатил за свою свободу предложенные деньги. Много серебра отправил царю. Но не мог иначе, я слово дал. И после того, как обозы с серебром пересекли границу, мои земли подверглись разорению. Разграблен Быхов, Шклов, Орша, Пропойск, деревни и села, — жаловался Константин Вишневецкий. — Мы дадим 5000 коп грошей, 7000 воинов. Снабдим провизией и фуражом еще 10000 воинов. Константин Острожский привел более существенный довод для короля. Мой сын объявляется наследником. Сейм это подтверждает. Я беру в советники, кроме иезуитов, двух человек, на которых укажут рокошане. Но от войны с Карлом я не отказываюсь. Он забрал мое, Швецию, выставил условия Сигизмунд. Через два дня на промозглой польской земле выставляли шатер, ставили стол и проверяли правильность подачи блюд, а также в арсенале посуды были тонкие глиняные кувшинчики. На случай того, что договаривающиеся стороны решат по древней шляхетской традиции разбить кувшины на своей голове в знак уважения собутыльникам. И они договорились. Не было ни для кого уже секретом, что Россия и Швеция пошли на соглашение. И тогда вопрос о войне со шведским Карлом рокошанами снимался. Нельзя идти на заключение мира с тем, кто начинает дружбу со злейшим врагом. А для польской шляхты именно взорвавшиеся московиты – главные враги. Теперь так. И даже в меньшей степени сочувствовали Вишневецкому, земли которого подверглись разграблению. Чуть больше сопереживали Хаткевичам за погром в Быхове. Не столько за город, но главным образом за пушечную мастерскую. Более остальных жалели Яноша Радзивилла, жену которого своровали. А сам Янош повсеместно только и делал, что демонстрировал скорбь и гнев, вспоминая своих пассий в Несвеже и Вильно, но меньше всего жену. «Сейм увеличит на год финансирование кварцевого войска вдвое. Будет объявлено посполитое орушание. Наследником Владислава, сына вашего, признаем. Но вольности все сохраняются, а также вводится запрет на дробление земельных владений». Подводил итоги переговоров Янош Радзивилл. «Теперь спешно отправятся посыльные в империю к императору Матвею, чтобы нанять как можно больше наемников и купить, если будет возможность, пушки. Потеря Быховской мастерской – это утрата 11 готовых орудий и еще немало заготовок для других пушек. Нужна компенсация. И не позднее начала мая, когда уже точно просохнут дороги, будет война, и московиты сильно пожалеют обо всем, а их дети либо умрут, либо выработают привычку гнуть спину, как только услышат польскую речь.